Я никогда не задумывался, почему у меня другая фамилия, не такая, как у мамы или папы. Даже когда мы с мамой заходили в детский мир и просматривали картотеку, выбирая мне братика или сестренку на будущее, когда родители разбогатеют, у всех детей в картотеке уже были имя и фамилия. Так принято, что их дают биологические родители. Так что догадаться нетрудно, но все-таки я об этом не думал. Может быть, потому что почти все мои одноклассники тоже были куплены родителями в магазине, ведь на карьере врачи не советуют заводить обычных детей. Да, в общем, меня это и не трогало ничуть. Вот только быть клоном Ады Снежинской я не хотел. «Неправда», — сказал я, — «вы врете». «Ну, я не совсем твоя основа, дружок. Скорее, мы клон брат и клон сестра, потому что ты клон Эдуарда Горлицкого, моей основы, один из последних наших клонов». «Неправда», — повторил я, и почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «У меня так и не появилось брата, и сестры не появилось. Не вышло у родителей разбогатеть. А ведь мы совсем уже выбрали одну девочку по компьютерной реконструкции характера и внешности. Она получалась очень веселой и непоседливой. Родителям она очень нравилась, и мне тоже. Я больше хотел сестру, чем брата. Вот она, моя сестра». И гадкая девчонка Элли тоже моя сестра. И милая девушка Анна из мотеля, и директор колледжа, и президент Инна Сноу. А еще есть куча братьев. «Правда, Тикери?» — сказала баба Ада. «И ты знаешь, что я не вру. Зачем бы мне возиться с тобой, как ты думаешь? Вы мне не нужны». Я пятился, пока не уперся лопатками в стену. Баба Ада сидела кротко, глядя на меня, и молчала. «Я не дам вам залезть в свои мозги». «Никто и не собирается этого делать насильно», — сказала баба Ада. «Все, кто отказался соединить сознание, живут собственной жизнью. Единственное, что от тебя нужно — быть с нами. Зачем?» В панике я подумал, что меня могут засунуть в какой-нибудь аппарат вроде бутылки для расчетных модулей и заставить работать на них. Наш мозг слишком драгоценный инструмент, чтобы давать его в руки противника, серьезно сказала баба Ада. Все мы талантливы, каждый по-своему, но талантливы. Если уж ты по какой-то причине не хочешь быть с нами, не будь хотя бы против нас. Я замотал головой. Сядь, Тикерей. Жестко скомандовала баба Ада. И я почувствовал в ее голосе те самые интонации, которыми умели пользоваться Фаги и Инна Сноу. Это называется императивной речью. Человек вначале подчиняется, а потом уже думает. Додумывал и я, сидя на полу. «Тиккерей Фрост». «Мы выявили тебя слишком поздно», — продолжала баба Ада, «только после твоего бегства с карьеры и появления на новом кувете. Решено было ничего не предпринимать. Планета все равно готовилась к присоединению, но ты исчез. Фаги все-таки сообразили, кто ты такой». «Стась не знал, кто я». «Не знал. И вы случайно оказались в одном мотеле, и он решил помогать тебе просто так. Да?» Баба Ада с сомнением покачала головой. «Ну а зачем тебя отправили обратно? Ты думал? Сложная и дорогая операция. Зачем?» Я молчал. «Фаги понимали, что к ним в руки попала драгоценность», — улыбнулась баба Ада. «Но не знали, что с ней делать. Шантажировать Инну Сноу — глупо. Мы не пошли бы на уступки ради одного клона. Тогда тебя решили использовать как живца, забросить обратно на новый кувейт и посмотреть, что произойдет. Кто выйдет с тобой на контакт, какие силы будут задействованы, тебя использовали, понимаешь? Твои благородные фаги использовали тебя, ни в чем не повинного ребенка». «А что им оставалось?» — воскликнул я. «Вы зомбировали миллионы людей. Они тоже ни в чем не виноваты». «Люди зомбируют себя сотни лет, обманывают, надувают, лгут, сочиняют, брешут. Любой политик обязан обмануть своих подданных. Но не так, не навсегда. А кто тебе сказал, Тикерей, что эти люди зомбированы навсегда?» Баба Ада улыбнулась. «Хочешь, раскрою тебе одну тайну, по-родственному. Программирование личности действует около 3 месяцев. Потом его действие проходит. Вы врете. На Ине людей давным-давно отморозили, а они до сих пор такие. Все очень просто, Тикерей. Человеку не надо отшибать мозги навсегда. Достаточно, чтобы он начал жить по-другому, ценить другие идеалы, присягать другому флагу.